Липецк, 1924-1933 годы. Немецкая секретная авиашкола. Подписанный в 1922 году Рапальский договор между Германией и СССР считался образцом политики мирного сосуществования государств с различным социальным строем. Две крупнейшие европейские державы стали активно налаживать торговые и экономические отношения. Одновременно руководство Красной Армии и Рейхсвера провело секретные переговоры. Германия хотела получить в России аэродром, где немецкие военные летчики могли бы тайно тренироваться на немецких самолетах. А Советская Россия приобретала возможность знакомиться с новой авиатехникой, обучать свои кадры. Переговоры были сверхсекретными, так как по условиям Версальского мирного договора 1919 года Германии запрещалось производить военную технику и обучать военных. Но обе страны нарушили договор, так как в налаживаемом сотрудничестве увидели для себя большие выгоды. Первая группа немецких военных специалистов прибыла в СССР в 1924 году. Они начали работать консультантами по контракту в управлении ВВС РККА и Военно-воздушной академии в Москве. Для организации центра подготовки немецких военных летчиков советское правительство выделило аэродром на северо-западной окраине города Липецка. Начальником Липецкой авиашколы немецкое руководство назначило майора Роберта Штара, который в годы Первой мировой войны командовал отрядом истребителей на германо-французском фронте. Он отличался высокомерием, был нацистом, презирал славян. Но приходилось с ним считаться, так как другой возможности освоить новую немецкую военную технику у России не было. Немецкие специалисты делали все сами, возводили ангары, строили казармы, жилые домики, склады. На все эти работы Рейхсвер выделил немецкие марки на сумму 2 миллиона советских рублей. И когда к 1925 году предварительные работы были закончены, из порта Штеттин в Ленинград отправилось первое грузовое судно – «Гуга Стинес-4» с 50 ящиками, в которых были упакованы части истребителя «Фоккер Д-13». Груз зафрахтовали как коммерческий. Отправкой занималось созданное для этих целей акционерное общество «Метахим». Следом за пароходом в СССР по железной дороге поехали немецкие военные летчики-инструкторы и курсанты. В первой группе было 6 человек. Всем выдали новые паспорта с вымышленными фамилиями и именами. Одеты были в гражданскую одежду и значились коммерсантами и туристами. В России они приобретали вполне советский вид, некоторые носили форму красноармейцев, но без знаков различия. По советским документам, прибывавшие немецкие коммерсанты и туристы значились как 4-й авиационный отряд авиаэскадрильи ВВС РККА. Ни Франция, ни Англия не подозревали, что у них за спиной не только нарушались важнейшие пункты Версальского мирного договора, но, по сути, Германия на территории России начинала вести свои военные приготовления. К войне. Но против кого? Созданный в Германии самолет «Фоккер», на котором предполагалось осуществлять тренировочные полеты и вести учебные бои, считался самым лучшим для того времени. Он был оснащен английским двигателем мощностью 450 лошадиных сил и развивал скорость до 250 км в час. Имел 2 пулемета. Интенсивный курс обучения курсантов длился 4 недели, затем экзамен, аттестация и присвоение воинского звания. Потом группа уезжала, и на ее место прибывала следующая. С 1925 по 1926 год сам Герман Геринг передавал в Липецке свой опыт немецким и русским летчикам. Среди них был и Валерий Чкалов. Прославленный немецкий ас многому научил начинающего авиатора Чкалова. Они познакомились и даже стали друзьями. В 1926 году перед отъездом в Германию Геринг подарил Чкалову свой любимый альтиметр – прибор для определения высоты и краткосрочного прогноза погоды, с которым летал во время Первой мировой войны. Опыт Липецкой авиашколы был признан обеими сторонами полезным, и уже в 1926 году в СССР привезли 8 разобранных двухместных самолетов-разведчиков Heinkel HD-17. К осени на Липецком аэродроме базировалось уже 52 немецких военных самолета различной модификации и назначения. Но не все проходило гладко во время тренировок. С самолетами случались аварии, 4 самолета были потеряны, имелись погибшие. Тела немцев отправлялись в Германию для захоронения в закрытых металлических ящиках под видом запасных деталей. В первые годы состав секретной немецкой летной школы насчитывал 9 немцев и около 20 русских. В 1932 году в авиашколе насчитывалось уже 303 человека, 43 немца, 26 советских летчиков и 234 человека обслуживающего персонала. Немцы пользовались большой свободой, они могли гулять по Липецку, некоторые офицеры обзаводились семьями. Жили они очень неплохо. Немецкие летчики летали каждый день, но не только над Липецком. Нечаянно они заглядывали в Воронеж, Куйбышев, Саратов, Казань. И везде вели аэрофотосъемку и рекогностировку местности. Разведывательная работа не прекращалась ни на день. Советские компетентные органы знали об этом. Но объявить кого-либо шпионом персоной нон-грата было нельзя. Скандал вышел бы вселенский. Приходилось только фиксировать нарушения, заводить на летчиков досье. И все. В общей сложности за год немцы обучили несколько десятков летчиков, проводили опытное бомбометание, испытывали новейшее стрелковое оружие, распыляли с воздуха химикаты. В 1929 году волна сталинских репрессий докатилась до Липецка. В шпионаже против советской страны подозревались 19 советских специалистов, работавших на немцев. Всех их арестовали, обвинили в шпионаже и увезли в неизвестном направлении. Об их дальнейшей судьбе ничего не известно. В 1933 году в Германию пришел фашизм. Немецкую Липецкую школу надо было закрывать. И тогда нарком СССР Клим Ворошилов в беседе с представителями Рейхсвера неожиданно признал, что Липецкая школа дала хорошие результаты для Рейхсвера, но для Красной Армии она не принесла никакой пользы. Авиасредства школы устарели и неинтересны для нас. Эта техника нам ничего не дает. Германские фирмы имеют более современные самолеты. Запоздалое прозрение. Осенью 1933 года авиационная школа в Липецке и другие военные объекты Германии на территории СССР были закрыты. Все немецкие военные специалисты вернулись на родину. Но собранная ими секретная информация о состоянии летного дела в центральной части СССР о военных объектах очень пригодилась новому командованию вермахта при вторжении в СССР в июне 1941 года.